Едва живой, Дезессен до краев залил кровью плевательницу и жестом остановил старуху, которая собиралась завернуть зуб в газетку и дать Дезессенту на память. Отвергнув дар, он заплатил 2 франка, опрометью кинулся вниз по лестнице и, оставляя кровавые плевки на ступенях, выскочил на улицу, неожиданно почувствовав, что полон счастья. Помолодел на 10 лет, и все ему на свете интересно. «Уф!» — выдохнул Дезессен под напором воспоминаний. Он встал с кресла, чтобы это видение, и притягательное, и отталкивающее, в конец рассеялось, и, полностью придя в себя, с беспокойством подумал о черепахе. Та по-прежнему не двигалась. Он коснулся ее. Черепаха была мертва. Видимо, привыкнув к тихому, скромному существованию в убогом панцире, она не вынесла навязанной ей кричащей роскоши нового облачения драгоценных камней, украшавших ее спину как дароносицу. Глава 5. По мере того, как крепло в нем стремление к побегу и освобождению от мира ничего не выражающих физиономий, он ощутил, что не способен больше воспринимать живопись, изображающую это общество. Парижан, то сидящих за работой в 4 стенах, то снующих по городу в поисках денег. Утратив интерес к современным художникам, он тем не менее решил, что не станет сверх меры ни презирать их, ни жалеть, обзаведется картинами изящными, тонкими, по-старинному поэтичными, по-эллински демоническими, полотнами, совершенно не связанными с временами и нравами. Ему хотелось, чтобы живопись говорила и уму, и сердцу, и, перенося в неведомый мир, стирала все следы новейших идей и увлечений, приводила в трепет его нервы вязью своих фантасмагорий и переливами то чарующих душу, то ввергающих в ужас миражей. Из художников Дезессен больше всего восхищался Гюставом Моро. Моро Гюстав, 1826-1898, французский художник-символист, использовал мифологические библейские сюжеты. Примечание редакции. Он купил 2 его картины и ночью напролет простаивал у одной из них — Соломеи. Вот ее содержание. Соломея — дочь Эрдиады, бывшая в незаконном сожительстве с Иродом Антипой. За прекрасный танец потребовала голову Иоанна Крестителя. Популярный сюжет искусства конца XIX века. Картина Моро, Флобер Эрдиада, Маларме Эрдиада, Уайльд Соломея и так далее. Примечание редакции. Под сводами дворца, которые несли на себе мощные, как в Романском соборе, колонны, располагался жертвенник, походивший на церковный престол. Колонны были выложены мозаикой, покрыты цветной глазурью, украшены лазуритом и сардониксом. Сам же дворец одновременно походил и на мечеть, и на византийскую базилику. Полукруглые ступени поднимались к трону, где, сомкнув колени и положив на них руки, восседал в тиаре тетрарх Ирод. Его пергаментно-желтый и дряхлый лик был изборожден морщинами. Длинная борода, подобно облаку на звездном небе, белела на парче, усыпанной бриллиантами. Сидел неподвижно, в священной позе индусского божества. Вокруг дымились благовония. В клубах фимиама поблескивали глаза зверей и драгоценные камни трона. Дымок поднимался, таял под аркадами и голубел, смешиваясь под сводами с золотыми солнечными лучами. Воздух храма напоен благовониями, перегрет до одури сладок. И вот Соломея, властно подняв левую руку и поднеся к лицу правую, с большим лотосом, вступает медленно и плавно, а какая-то женская фигура, сидя поодаль, подыгрывает ей на гитаре. Соломея сосредоточенно, торжественно, почти царственно. Начинает она похотливый танец, который должен воспламенить дряхлого Ирода. Ее груди волнуются, от бьющих по ним ожерелье твердеют соски. На влажной коже блещут алмазы, сверкает все — пояс, перстни, браслеты. Платье шито жемчугом, золотом, серебром, настоящая ювелирная кольчуга, что ни петелька, камушек. Кольчуга вспыхивает, струится огненными змейками, плавится на матовой плоти и розовой коже и походит на жука с переливчатыми красно-желто-лазурно-зелеными крылышками. Соломея смотрит сосредоточенно-пронзительно, как лунатик, и не видит ни затрепетавшего Ирода, ни свирепой своей родительницы Иродиады, которая не сводит с дочери глаз, ни Гермафродита, или, может, Евнуха, стоящего с мечом у подножия трона, безобразной фигуры, закутанной до глаз, с обвисшей грудью кастрата под оранжевой туникой. Образ Соломеи, столь впечатливший художников и поэтов, уже много лет не давал Дезессенту покоя. То и дело открывал он старую, издание Пьера Варике «Библию», в переводе докторов богословия Левенского университета, и, перечитывая в Евангелии от Матфея простой и безыскусный рассказ об усекновении главы Иоанна Крестителя, размышлял о прочитанном. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Но ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн ни словом не обмолвились о безумном и порочном ее обаянии. И осталась она непонятой, таинственно, неясно проступая сквозь туман столетий. Была малоинтересной обычным приземленным людям, но волновала обостренное восприятие невротиков. Не получалась она у поэтов плоти, к примеру, у Рубенса, который изобразил ее своего рода фландерской мясничихой и оказалась неразгаданной писателями, проглядевшими и завораживающий жар плесуньи, и утонченное достоинство преступницы. И вот, наконец, Гюстав Моро пренебрег евангельским рассказом и представил Соломею в том самом сверхъестественном и необычном виде, в каком она рисовалась Дезессенту. Нет, это не лицедейка, который танцем бедер, груди, ляжек, живота заставляет старца исходить от животной страсти, подчиняет его себе. Это уже божество, богиня вечного исступления, вечного сладострастия. Это красавица, каталепсический излом тела, который несет в себе проклятие и колдовскую притягательность. Это бездушное, безумное, бесчувственное чудовище, подобно троянской Елене, несущая погибель всякому, кто ее коснется. Увиденная именно таким образом, Соломея принадлежала уже преданиям Древнего Востока и обособлялась от евангельского образа. Вряд ли ее можно было уподобить великой вавилонской блуднице из Апокалипсиса, хотя и была она также разряжена, украшена, нарумянина, ибо не силою рока, ни по воле небес окунула Соломея в мерзость разврата. Впрочем, художник, словно намереваясь подняться над эпохой, не обозначает точно ни места, ни времени действия. Архитектура дворца, где танцует она, величественна, но не принадлежит никакому конкретному стилю. Платье на ней – роскошный, но бесформенный хитон. Волосы уложены в виде финикийской башни, как у Саламбо. А в руках священный у египтян и индусов цветок лотоса и скипетр Исиды. Дезессент все пытался понять символический смысл цветка. Являлся ли лотос фаллическим, как в индуизме, символом? или был для Ирода жертвоприношением девственности, кровью за кровь, раной за убийство, а может, являлся аллегорией плодородия, индуистским образом полноты бытия, или олицетворял цветок жизни, вырванный из рук женщины жадными руками самца, обезумевшего от страсти. Или, может быть, художник, вручив богине священный цветок, имел в виду смертную женщину и сосуд нечистоты, от которого пошел грех и беззаконие. Или даже вспомнил об обычаях древних египтян и их погребальном обряде. Жрецы, посвященные в тайны бальзамирования, кладут тело на скамью из яшмы, крючками извлекают мозг через ноздри, а внутренности из надреза в левом боку. Затем они умощают мертвеца смолами и душистыми снадобьями, золотят ногти и зубы. Но прежде кладут в гениталии, чтобы очистить покойника, воплощающие целомудрие лепестки лотоса. Как бы там ни было, но картина будила очарование, полное непонятной тревоги. Еще большую тревогу и трепет приводила Дезе Сента ни с чем не сравнимое откровение. На этой акварели был изображен дворец Ирода, похожий на Альгамбру. Колонны с узорчатой мавританской мозаикой, словно вкрапленные в серебро и золото, подпирали свод. Орнамент из ромбов чередовался с арабесками, кружил под куполом, радугой перебегал по перламутру стен и многоцветью окон. Злодейство свершилось. Теперь палач стоит безучастно, сложив руки на эфесе залитого кровью меча. Голова предтечи возносится с блюда, покоящегося на плитах пола. Глаза тусклы, лицо побелело, рот приоткрыт и безжизнен, шея в багровых каплях крови. Вокруг головы мозаичный нимб. Он озаряет своды, бросает отсвет на жуткое вознесение и, словно прикованный к плесунье, остекленевший взгляд вспыхивает. Соломея взмахом руки как бы отгоняет видение, но оно заворожило ее, и плесунье застыло. Зрачки расширены, рука инстинктивно поднята. Соломея полуобнажена. В порыве танца завеса ее одежды разошлась и пала. Браслеты да бриллианты — все ее платье. Шейное кольцо, ожерелье, корсаж, бриллиантовый аграф на груди, пояс на бедрах, огромная тяжелая, не знающая покоя подвеска, покрытая рубинами и изумрудами. И, наконец, между ожерельем и поясом обнаженная плоть, выпуклый живот и словно оникс с молочным и жемчужно-розовым отливом пупок. Сияние от главы предтечи высветило все грани драгоценностей Соломеи. Камни ожили, и, вдохнув свет в женское тело, зажгли его. Шея, руки, ноги сыплют искрами, то красными, как угольки, и сиреневыми, как пламя газовой горелки, то голубыми, как вспыхнувший спирт, и белыми, как звезды. Страшная голова вся в крови, пурпурные капли свисают с бороды и волос. Она, видимо, одной Соломеи. Суровый взгляд не замечает Родиаду. Та же упивается местью. Тетрарх, не убирая руки с колен и чуть подавшись вперед, все еще задыхается, обезумев от женской наготы, которая излучает хищные пряные запахи, сладость ароматических смол, душистость масел и ладана. Как и старика Ирода, плесунья ввергла Дезе Сента в безумие, исступление и трепет. На акварели она была не столь величественна и царственна, зато волновала куда больше.